Луч вышел из платформы и заставил военные вертолеты выполнить смелое движение, рассыпаться во все стороны. Луч света еще раз пронзил воздух. Несколько гражданских стояли, оцепенев от ужаса, когда падающие обломки загнали их внутрь горящего здания. К счастью, из тени вынырнула какая-то фигура и сумела их вытащить. Только камеры поймали мелькание Найтвинга, двигающегося вокруг, когда ей удалось вытащить гражданских лиц. Все глаза были устремлены на платформу и то, что она собиралась сделать. «Теперь он остается неподвижным, как вы можете видеть», прокомментировала Кэт. И о боже, три больших беспилотника испускали яркий свет с платформы и кружили над городом. Несмотря на приказы об обратном, несколько жителей мегаполиса вышли посмотреть. Некоторые из них на прямой линии огня, как только он начал разрезать вниз в тротуар, под лучшими углами вырвать метрополис из земли и хранить его навсегда больше. Какое-то неясное пятно промелькнуло мимо уха Кэт и направилось к гудящему самолету. Глаза репортера расширились, когда он проследил за движением пятна, которое продолжало стрелять прямо в беспилотники сверху. «Это не птица, это не Planet Theta, супердевушка», спросила Кэт. На вопрос Кэт ответили камеры, зафиксированные на девушке из стали, которая остановила дрона холодным хлопком руки. Она швырнула один из дронов в другой, супергерл перевернувшись высоко в воздух и разбив вниз. Толпа двинулась вперед. «Мисс Мартиан, ваш ход!» – закричала супердевушка. «А надо бы использовать телепатическую сеть», – проецировала мисс Мартиан супердевушке. «Это дает нам больше элемента неожиданности. Единственное, что не было удивительным, так это многочисленные беспилотники, спускающиеся высоко с небес и угрожающие бомбардировать двух героинь». Мисс Мартиан и супердевушка метнулись в разные стороны, надеясь отвлечь внимание ботаника от корабля и направить его в их сторону. «Итак, я думаю о кодовом имени, которое пойдет вместе с...» Ян замолчал от звука охранных дронов, которые выглядели очень большими, и они, очевидно, набили удар. Супермен положил руку ей на плечо и посмотрел на корабль. Она была полностью экранирована. Тем не менее, все имело слабое место, и этот конкретный корабль, у него было яркое слабое место, которое Гарри намеревался использовать в полной мере. «Направо и вверх», — сказал Гарри. «Зови меня Осой, когда мы будем на поле», — прошептал Ян, когда они отошли на достаточное расстояние. Властная девушка, суперженщина и Оса прокрались сквозь корабль. Оса сжалась, боевой костюм, который она носила, позволял ей делать это без ремня. До сих пор она не нашла в нем никаких изъянов, по крайней мере, таких, которые были бы проблематичны для их миссии. Они обогнули еще один беспилотник. Оса раскрыла свои крошечные пальчики, и Супермен с властной девушкой последовали за ними внутрь. Они заметили бутылки и бутылки городов, выстроившиеся в ряд на стене напротив них. «Кандар должен быть здесь», — сказал Супермен. «Ни дронов, ни охраны, что бы там ни делали Меган и Кара, это должно было окупиться, и довольно неплохо на самом деле». Энергетическая девушка указала на транспортирующее устройство снаружи одной из бутылок. Он был использован совсем недавно. Надпись на нем казалась ей очень знакомой, хотя ее было достаточно, чтобы заставить ее колебаться в его использовании. «Используйте пояс, чтобы уменьшиться», — сказал ей Гарри. «А я проведу тебя внутрь и потом последую за тобой. Вы уверены, что можете работать с транспортером?» — спросила Карин. Гарри положил руки на панель управления и быстро перевел символы. Это была смесь нескольких чужих языков, но он очень быстро освоился с ней. Казалось, что обучение Клэр в крепости, кусочки и обрывки ее, просачивались сквозь его воспоминания. У него не было полной картины, но у него было достаточно одной, чтобы работать с транспортером. «Иди, я тебя прикрою», – прошипел Гарри. Вспышка света вылетела из транспортера над их головами после того, как Карин присела рядом с Яном. Оса и сила девушки перевезли в разлитый по бутылкам город. Затем Гарри запрограммировал координаты и переместился в город. Он почувствовал, как по его коже потекли струйки, и ему показалось, что он не испытывал этого слишком много раз. И все же, это было довольно знакомое ощущение, несмотря на то, что оно разрывало части его живота. Он с громким стуком опустился на землю внутри разлитого по бутылкам города Кандора. Властная девушка и Оса помогли ему подняться на ноги. «Не так уж изящно ты приземлился, а?» – спросила властная девушка. «Никогда им не был», – ответил Супермен. «Ненавижу транспортировку, гораздо больше предпочитаю летать». Как бы то ни было, несмотря на сложившуюся ситуацию, Гарри быстро огляделся. Это было чудо архитектуры, и он просто не мог не присвистнуть. Яна выглядела впечатленной, и властная девушка прочистила горло. «Давайте найдем супер-женщину», — напомнила им властная девушка. Клэр ничего не могла поделать и чувствовала, как у нее сжимается сердце из-за тяжелого положения кондрианцев, многие из которых погибли, в том числе и ее дядя, Зор-Эл, о котором ее отец во время обучения говорил очень редко. Но, тем не менее, это была потеря. «Нам удалось выжить и спасти все технологии, которые мы могли», — сказала Алура. «К сожалению, мы не смогли его использовать. Мы хотим создать платформу для безопасной перевозки граждан Кандора. Можно было бы почувствовать, что есть небольшая проблема с этим», и Алура вспыхивает в очень мягком и рваном вздохе. Она положила руку на плечо племянницы. «Проблема в том, что мы никогда точно не знаем, где это», — сказала Алура. «Мы можем оказаться в глубинах космоса и в очень плохом положении. Это всегда рискованная игра, и я не хочу ее принимать». Клэр мрачно кивнула, понимая, что она не хочет идти на такую рискованную авантюру. Она действительно хотела, чтобы все пошло по-другому. Супер-женщина. Появились фигуры властной девушки, супермена и женщины, которую Клэр не узнала. На секунду она почувствовала облегчение, но внезапно ее охватил ужас. «Ты же здесь, мозгачи, выследил тебя и внутри Кандора тоже?» — спросила супер-женщина. «Нет», — сказала властная девушка. «Вы помните доктора Пима и его частицы Пима? Значит, ты использовал их, чтобы уменьшиться, чтобы попасть внутрь города», — медленно произнесла супер-женщина, все понимая. «Но как именно это произошло, как вы попали внутрь города?» «Супермен вычислил транспортер, и мы можем легко выбраться отсюда», — сказала энергетичка. «Так ведь?» «Да», — согласился супермен. Клэр просто улыбнулась. Было так много вещей, которые она хотела сказать Гарри, просто так много вещей, но сейчас не было ни времени, ни места. Несмотря на это, женщина, которая появилась вместе с ней, прочистила горло. «Хорошо, у меня есть пояс Пима для тебя, но не для всех этих людей», — сказала она. «О, а я Оса рядом с тобой, Вайат по крайней мере, в этом наряде. Приятно познакомиться», — сказала супер-женщина, пожимая ей руку. «О, поверьте мне, учитывая, кто вы, эта честь полностью принадлежит мне», — сказала Овод, когда она повернулась к другому. «Так, Алура». Тут Карин на секунду заморгала. Технически это была не ее мать, а скорее ее двойник, мать Кары. И все же это был нервный срыв встретиться лицом к лицу с женщиной, которая умерла, спасая ее от уничтожения Криптоном. Конечно, ее Алура, Криптон и Земля были всего лишь воспоминаниями. Карин почувствовала руку Гарри на своем плече, и это заставило ее сосредоточиться через несколько секунд. «Тебе нужно выбраться отсюда и спасти мир», — сказала Алура. «Под желтым солнцем ты можешь быть достаточно сильным, чтобы остановить мозгача, но тебе придется работать вместе». «Хорошо, вместе», — согласилась супер-женщина. «Каждый из нас». После легкой икоты небесная платформа замкнулась на Метрополисе, и в течение нескольких минут этот город и все люди внутри были бы защищены. Раздался взрыв, когда небесную платформу сотряс взрывной заряд, не похожий ни на что, что было брошено в нее, по крайней мере на этой планете. Наноботы высыпали наружу из бомбы и попытались вцепиться в платформу, пытаясь проесть корабль насквозь. Еще две бомбы съели и больше наноботов поглотили корабли металлами. На одну короткую секунду атака сработала. Лекс Лутер стоял на земле, купаясь в лучах славы. Люди на земле смотрели на своего спасителя, и Лекси приготовилась греться в этом обожании. Внезапно платформа залечила нанесенный ущерб и начала ассимилировать технологию с земли. Лекс активировал пульт дистанционного управления, но он, к сожалению, не отвечал. Его современная технология была поглощена этой платформой, которая теперь посылала какие-то странные сигналы. «Лютер, убей его!» – завопил генерал. «Как ты думаешь, что я пытаюсь сделать?» – спросил Лекс, яростно стиснув зубы. Его попытки взорвать платформу не увенчались успехом, как планировалось. Оставив Лекса ни с чем, кроме кровоточащих пальцев и тяжелого разочарования, он постоянно и бесконечно хлопал по ней рукой, завывая от горя. Бриньяк пропитался какой-то свежей технологией, уворачиваясь от одной из своих миниатюрных платформ, которую эта супер-девушка швырнула в него. Еще один криптонец, для вымирающей расы, похоже, их было много. Он сотворил из воздуха щит и швырнул его острыми как бритва краями в сторону супер-герл. Супердевушка увернулась от летящего штурма и приземлилась ему на плечо. Мисс Мартиан попыталась подкрасться к нему сзади. Он создал огненный щит и отбросил ее назад. Ее слабость была столь же жалкой. Мозгачи схватил мисс Мартиан за голову и швырнул ее в комнату. Он послал телеграмму в ее направлении, и мисс Мартиан стала неуловимой прямо перед тем, как мозгачи проткнул бы ее насквозь. «Ты не можешь с этим бороться», — сказал ботаник. «Я не знаю, почему вы решили, что выиграете это противостояние». Он устал от их игр. Любое развлечение, которое мог бы получить от них суперкомпьютерный андроид, прекратилось. Длинные кабели мозгачи обвились вокруг супергерла и мисс Мартиан. Эти двое отчаянно сражались с ним, но он послал имитации импульса красной солнечной энергии и белого горячего огня на них обоих уважительно, что гарантировало, что они не спасутся. «Еще один криптонец бесполезен», — сказал ботаник. «Но ведь марсианин особенно такой уникальный экземпляр, как вы будете служить должным образом из моей коллекции. Дальше, Марс, ты не сделаешь этого», — яростно завопила мисс Мартиан. «С твоей стороны нелогично думать, что я этого не сделаю, учитывая, что ты уже знаешь мою цель», — сказал ботаник. Мисс Мартиан вырвалась и оторвала одну из конечностей мозгача, отломав ее назад и отбросив его на борт корабля. Он использовал наноботы для создания нескольких дронов из металлолома. Мисс Мартиан боролась с ними яростно, и супердевушка присоединилась к ней. Супергирл использовал супердыхание, чтобы прорваться через дронов. «Ты будешь моей», — холодно заявил ботаник. «Извините, но мы еще не закончили». Суперженщина с силой света вышибла мозгачей из борта корабля. Мозгачи и суперженщина пробили край корабля и рухнули на землю внизу. Несколько ракет было выпущено с военных позиций, причем один из них был нанесен по кораблю последним ударом. Это потрясло весь корабль. Повергирл, Супермен и Васп присоединились к Супергирл и мисс Мартиан в битве. «Я не знаю, выдержат ли разлитые по бутылкам города еще один удар», — завопила Оса. «Взять Кандора», — закричала Карин. «И я получу столько других городов, сколько смогу захватить», — сказал Гарри. Он накинулся на фермерскую деревню, которую захватил мозгачи, только что из бутылки. Кара вытащила Кандора из города. Несколько других городов в бутылках разлетелись вдребезги, и из их стеклянных бутылок потекли жидкости, что должно было быть рекой крови. Несмотря на все его попытки спасти их, Гарри не смог спасти многих. «Они собираются разорвать корабль пополам», — закричала Карин. «Нам лучше уйти». Кара прижала к себе Кандора. Ее родители были в Кандоре на презентации перед советом, когда город исчез или, скорее, уменьшился. Смеет ли она надеяться? Смеет ли она надеяться? Ну, ничего не было в жизни без надежды. Пятеро героев очистили корабль, как раз перед тем, как он был обстрелян более постоянными атаками, ракеты рябили в воздухе и постоянно поражали корабль. На секунду Бриньяк рухнул на землю. Суперженщина бросилась добивать его, пока мозгачейник не развернул ее назад, и она проломилась через три здания. Мозгачей поднялся гораздо опаснее, чем когда-либо, и выстрелил лучом зеленого света в суперженщину, чтобы поставить ее на колени. Боль, более сильная, чем самое сильное воздействие криптонита, заставило ее опуститься на колени. Суперженщина боролась изо всех сил, делая столько вдохов, сколько могла, но она не могла подняться и бороться с этим монстром. «Все мои работы были уничтожены», — сказал ботаник. «Потерял в одно мгновение, и все это было из-за тебя, и все из-за твоего вмешательства. Не вини меня, ведь это ты выбрала землю», — сказала суперженщина. «Земля слишком грязная и незначительная, чтобы ее можно было сохранить», — сказал ботаник. «Следовательно, он будет уничтожен». «Нет». Мозгачи с силой ударил Клэр. Зеленая энергия бомбардировала ее тело, как тысячи крошечных горячих ножей, вонзающихся в каждую щель ее тела. Она закричала. Страдание охватило ее со всех сторон. Луч золотистого света оторвался от рук ботаника. Мозгачи обратил свое внимание на того, кто напал на него. Она выстрелила в него тем же зеленым светом, но он прошел сквозь нее с улыбкой на лице. «Это было непредвиденное событие», — сказал ботаник. Гарри отбросил мозгача назад мощным апперкотом, едва не оторвав ему голову. Суперженщина подошла сзади, и они вдвоем с огромной силой ударили мозгача кулаками с обеих сторон. «Ваш корабль уничтожен», — закричала суперженщина. «И теперь эта оболочка, которую ты называешь телом, тоже будет уничтожена». Гарри суперзаряжен телом мозгача в то же самое время, когда Клэр сильно бьет его. Его тело взрывается на куски, выбрасывая металлический стержень, светящийся белым светом. Ядро становится настолько горячим, что оно сгорает в воздухе. Наконец небесная платформа взрывается, и люди Метрополиса кричат, когда пламенеющие обломки падают дождем. Супергирл и Повергирл ударили по небу, чтобы перемещаться по мусору и людям. Суперженщина и Супермен ударили по небу, сражаясь бок о бок с вышедшими из-под контроля дронами Брейниац, бросающимися на землю. Они уводят как можно больше людей от греха подальше. Гарри останавливается и поднимает Кэт с земли в самый разгар неистового сообщения о пылающих обломках. И это только что, Супермен спасает этого репортера, еще раз удалось Кэт. Время шло, и последствия были налицо. Клэр присоединилась к Гарри, Карри и Карин. Кара держала разлитый по бутылкам город Кандор, почти в оцепенении от шока, вызванного сегодняшними откровениями. «Сегодня я на многое открыла глаза», – прокомментировала Клэр. «И это то, как далеко я был с тобой вместе со всеми вами, и мне есть перед кем извиниться, да со мне лучше начать прямо сейчас и сказать тебе, что я сожалею». Она положила руку на плечо Гарри и серьезно посмотрела ему в глаза. «Я не должна была ничего иметь против вас, особенно когда вы не контролировали то, что произошло», — сказала Клэр. «Моя ДНК была украдена, я чувствовала себя оскорбленной из-за этого, но это не твоя вина, и если ты ненавидишь меня за то, как я поступил, я пойму». «А я нет», — сказал Гарри. «Это просто они создали меня, чтобы заменить тебя, но ты вернулся. Но я не думаю, что хочу просто быть суперженщиной, брат или сын, или что бы я ни был для тебя. И я могу это уважать», — сказала Клэр. «Потому что, я знаю, что ты намного больше, видя тебя в действии». Гарри почему-то улыбнулся, хотя понятия не имел об этом. «А я была слишком упряма, чтобы признать, что мне нужна помощь», — сказала Клэр. «Значит, услышанное сегодня вернуло тебя к жизни?» — спросила Карин. «Я доберусь туда», — сказала Клэр. «У меня есть и другие люди, с которыми я собираюсь провести этот разговор, некоторые менее приятны, чем другие». «Ты сам все поймешь», — сказал Гарри. «Надеюсь, что так», — сказала Клэр. «Потому что Лэй сможет быть еще более упрямой, чем я, когда она злится». Гарри лишь сочувственно улыбнулся ей и кивнул. Клэр подошла к Карри, которая странно тихо вела весь разговор. «Кара, мне очень жаль», — сказала Клэр. «Моя мать там жива», — сказала Кара. «Но мой отец, он не сделал этого», — сказала Клэр. «Ну, я счастлива, что у меня есть такая семья», — сказала Кара. «И я знаю, что ты действительно пытался защитить меня. Это просто шок, потому что в прошлый раз ты была ребенком, а теперь ты взрослая женщина, величайшая героиня, которую когда-либо видел мир». «Но я же не чудо-женщина», — возразила Клэр. «О, ты такой же забавный, как и Джор-Эл», — сказала Кара. «Кстати, это был не комплимент». «Я так и думала», — сказала Клэр. «У них был только один город на земле, который они должны были восстановить, и тогда они поймут, что делать с Кандором. Помощь Яна и техника, которую они спасли с корабля Мозгаче, восстановили деревню фермы. Люди были потрясены, но они были в целости и сохранности, и там было очень мало повреждений. Им действительно повезло». «С Кандором будет сложнее», — сказал Гарри Карри. «Я знаю», — сказала Кара. «Потому что там действительно негде его поставить. Это была огромная проблема, которую им предстояло решить в свое время». Меган присоединилась к Карри и Гарри, глядя на восстановленную деревню. «Ты был там просто великолепен», — воскликнула Меган, обнимая Кару сзади. «А как же я?» — спросил ее Гарри. «Ну, то, что ты удивительная, само собой разумеется», — сказала Меган. «Но мы же не хотим, чтобы это ударило тебе в голову». Они обменялись улыбками, и Гарри обнял Меган за плечи, что заставило марсианку выглядеть довольно-довольной собой. «Ты и там неплохо справлялся, сдерживая Мозгаче», — сказал Гарри. «Знаешь, для марсианина ты можешь покраснеть», — сказала Кара. Это заставило Меган нахмуриться и одарить Кару свирепым взглядом. Гарри обнял Кару за плечи. «Значит, ты находишься в лучшем месте?» — спросил ее Гарри. «Да, ты застал меня в довольно неподходящее время», — сказала Кара. «Я надеюсь, что это означает, что у меня есть немного больше свободы. Ферма довольно хорошая, и Марта удивительная, и Лана тоже, но это просто так, там еще столько всего есть». Гарри все понял, честно и полностью. «Ну и как я справилась?» — спросил Ян у Карин. «Хорошо», — сказала ей Карин. «Спасибо за вашу помощь». «В любое время», — ответил Ян. «Знаешь, я, возможно, захочу сделать эту героическую вещь долгой вещью. Там всегда есть люди, которые могли бы использовать руку, и вы должны признать, что спешка там довольно удивительна». Карин понимающе похлопала Джен по плечу. Она была сильно укушена жуком. «Итак, Лига находится на рынке для новых рекрутов?» – спросил Ян. «Не то чтобы я считала себя достойной. Работай усердно, и тебя тоже можно будет рассмотреть», – сказала Карин. «Мы не смогли бы спасти суперженщину без твоей помощи, так что это хорошее начало. Смотри, чтобы голова у меня не распухла», – сказал Ян. «Поверь мне, Джен, ты этого не сделаешь», – сказала Карин. Клэр присела позади Кары, Гарри и Меган. Гарри повернулся к женщине лицом. «Я иду на ферму», — сказала Клэр. «Мне нужно еще многое обсудить. Может быть, мы можем сделать этот ужин завтра, если тебе интересно». «С удовольствием», — ответил Гарри. После этого ему нужно было проверить еще пару человек. Сегодня все пошло не так, как планировалось. Он сунул один из разбитых мини-дронов в сумку, надеясь, что Уитни оценит сувенир, который он привез из этого приключения. Большая часть других техников была надежно заперта в Старвове, вместе с выжженной материнской платой Брайниац. Глава 27, глава 27. Размышления были огромной частью ее жизни в течение последних 2 месяцев, и, честно говоря, после освещения нападения мозгача, Кэт Грант была очень счастлива быть живой. Она никогда не променяла бы эту работу ни на что в мире. Но, тем не менее, она должна была признать, что сегодняшний день мог бы пройти по-другому, если бы ее герой не появился, чтобы сказать «Спасите день». Легкий стук в дверь вывел Кэт из задумчивости. Она подошла к нему, чтобы ответить, и улыбнулась, когда Гарри появился в другом конце комнаты. Кэт помахала ему одним пальцем, приглашая войти внутрь с очень заметной улыбкой на лице. «Привет», — взволнованно сказала ему Кэт. «Привет», — сказал Гарри. Она закрыла дверь за ними обоими, и они двинулись дальше. Кэт и Гарри сели на диван рядом друг с другом. «Я видел тебя по телевизору», — сказал Гарри. «Держу пари, это было захватывающе». «Ну», — беспечно заметила Кэт. «У Лейс в кои-то веки был выходной, так что я думаю, кто-то должен был заменить ее, напрасно рискуя ее жизнью». Кэт улыбнулась, радуясь тому, что осталась жива. Она подвинулась чуть дальше на диване и положила руку на лицо Гарри. Она наклонилась ближе к нему, чтобы хорошенько рассмотреть. Он был так же великолепен, как обычно, и Кэт могла есть его глазами в течение многих дней. «Я рада, что ты здесь», — сказала Кэт. «Я бы не отказался, некоторое облегчение, и у меня есть немного времени, чтобы убить так». Гарри улыбнулся и поцеловал Кэт с пылающей яростью. Она вернула поцелуй, просто желая немного снять напряжение. Если это облегчение от напряжения пришло вместе с тем, что ее язык застрял в горле Гарри, тогда это было не плохо, а хорошо. Их мощные губы сошлись вместе в горячей ярости. Гарри положил руку на поясницу Кэт и наклонился, чтобы обхватить ее зад под юбкой. Стремительная работа заставила расстегнуть пуговицы рубашки Гарри. Кэт атаковала Гарри многочисленными горячими и тяжелыми поцелуями, каждый из которых был более агрессивным, чем предыдущий. Она присосалась к его шее сбоку и заставила Гарри просто подвинуться под ней. «Это так приятно», — выдохнула Кэт. «Может, нам стоит пригласить твоего маленького друга поиграть?» Кэт дразнила Гарри, мягко сжимая его брюки, ублажая его выпуклость так, как только могла. После того, как дразнилка закончилась, Кэт расстегнул штаны и вытащил мужское достоинство Гарри. Она была поражена его размерами, и, как всегда, встреча с Гарри была бы потрачена впустую, если бы она не держала его во рту. Молодая блондинка-репортер опустилась на колени и приготовилась поклоняться своему богу, засовывая свой жесткий пульсирующий член ей в горло и отсасывая его, чрезвычайно сильно. Кошка вцепилась в его толстые пульсирующие яйца и начала ублажать их. Она взвесила их в руке и улыбнулась, почувствовав, как много в них семян. Гарри лениво положил свои руки на затылок Кэт, чтобы подбодрить ее, и он наслаждался, очень сильно, теплыми удовольствиями идеального рта Кэт. Она глотнула его, заставляя сильное чувство в чреслах Гарри прорваться через его тело. Он сдерживал свое семя, просто заставляя груз расти в его яйцах. «Работай над этим», — кисо прорычал Гарри ей на ухо. Кэт удвоила свои усилия, издавая звуки, которые заставили бы самые стойкие из порнографических материалов покраснеть от ярости. Она точно знала, что делает, и знала все способы заставить Гарри просто стонать под ее идеально теплыми губами. Кэт прижалась губами к его могучему инструменту, тоскуя по нему. Ее широко раскрытые глаза остановились на нем, Рука погладила его яйца и заставила ее застонать под этой атакой. «А да», — прорычал Гарри ей в ухо, — «отдай его мне, дай его мне, детка». Кэт отдала ему все правильно, ее голод только усиливался с каждым движением. Она двигала языком вокруг него, как энергичная штопорная атака, высасывая его чрезвычайно сильно. Она поцеловала толстую сочную головку и заставила ее дернуться во рту. Желание в глазах Кэт сделало ее чертовски сексуальной. Гарри положил свои руки ей на затылок, несколько раз качнувшись в ее рот. Его яйца, зажатые в руке Кэт, делали это чертовски сексуальным. Она погладила его, жадно сжимая в своем рту его пульсирующий твердый стержень. Кот водил его взад-вперед, мурлыча от едва скрываемого восторга. Ей хотелось попробовать его до последней капли. «Кошка!» – простонал Гарри. Великолепная блондинка-репортер доила его яйца и знала, что удовольствие будет здесь очень скоро. Гарри схватил ее за затылок и трахнул лицом. Она надеялась, что Гарри запер за собой дверь, но какая-то часть ее души этого не делала. Хотя у нее будут неприятности из-за того, что ее трахнули лицом, когда она была на собственности компании, даже если это было через этого красивого мужчину. Гарри прижал пальцы к затылку Кэт и ускорил погружение в ее рот. Его яйца глубоко шлепали по ее подбородку, оставляя на нем какие-то глубокие следы. Гарри вцепился ей в волосы сзади, погружаясь прямо в горло. Затем удовольствие взорвалось и начало извергать огромное количество семени в жаждущее горло Кэт. Она пила из его яиц, как будто это был нектар богов, качающий его. Кэт запечатала его, а затем отпустила, чрезвычайно сильно посасывая. Она действительно промокла, отсасывая ему. Покончив с ним, Кэт поднялась на ноги и улыбнулась. Она посмотрела Гарри прямо в глаза и наклонилась ближе к нему, положив ладонь на его вновь обретенную мужественность. Его эрекция не оставалась там долго, что было суперсилой, которой кот наслаждался безмерно. «Я готова отдаться тебе, большой мальчик», похотливо прошептала Кэт ей на ухо. «Ты сделала мои трусики очень мокрыми. Тогда давай вытащим тебя из них». Гарри встал и развернул Кэт, наклонив ее над столом. Ее симпатичная попка твердо стояла, завернутая в кружевные просвечивающие трусики. Кэт еще крепче раздвинула ноги, и Гарри улыбнулся, представив себе, как этот материал просто сочится сквозь плоть Кэт, угрожая войти в нее. Гарри прижал палец к губам Кэт и потер ее, отчего она чертовски возбудилась. «О, черт!» – выдохнула Кэт. «Иногда ты меня так дразнишь». «Я знаю, что это так», – сказал Гарри. «Потому что я знаю, как сильно ты от этого кайфуешь». Соскочили трусики Кэт, а затем влажный член Гарри прижался к ее входу. Кэт широко раздвинула ноги, одновременно прижимая руки к столу. Она оглянулась через плечо, прикусив губу, с настоящим «иди трахни меня» взглядом, танцующим в ее глазах. Гарри подчинил Кэт, погрузив свой инструмент в ее мокрую киску, позволяя ей прижаться к нему. «А очень большой!» – закричала Кэт. Она почти забыла об этом, потому что они не занимались сексом по меньшей мере неделю. По честному мнению Кэт, это был чересчур сухой период, но теперь они компенсировали его более чем достаточно. Во всяком случае, Гарри заполнил ее, шлепая по заднице и толкая глубже внутрь. Он хмыкнул, чувствуя, как давит на него эта горячая молодая журналистка. Гарри схватил ее за задницу, крепко сжал, а затем шлепнул по ней. Чем больше он прикасался к Кэт, тем тяжелее она дышала. «Через минуту ты его потеряешь», — сказал Гарри. «Давай притормозим, действительно ценю это, ты действительно счастлив быть живым, счастлив, что я снова внутри тебя, не так ли?» «Да, да, да», — крикнула Кэт. Каждое «да» было вознаграждено огромным толчком, который сотрясал внутренности ее тела и воспламенял ее чресло с таким большим желанием, что это было почти непристойно. Кэт вцепилась в стол, горячо постанывая тем быстрее, чем быстрее Гарри въезжал в нее. Его мускулистое тело прижалось к ее спине, и Кэт закрыла глаза, наслаждаясь ощущением того, как ее стены смыкаются вместе. Она кончила тяжело, как и было предсказано. Она ни на секунду не могла устоять перед Гарри. Он знал все способы вызвать удовольствие глубоко в ее сознании. Гарри доставлял ей удовольствие до самой сердцевины. Каждый толчок заставлял ее чувственное тело теряться для него. Гарри наклонился к Кэт, прижался к ней и глубоко вошел в нее. Кэт сжала его, сильно постанывая тем сильнее, чем сильнее он входил в нее. «Ну давай же, и еще раз потеряй его для меня», — сказал Гарри. «Ты же знаешь, что хочешь этого». Кэт потеряла все это из-за него. Гладкость ее качающихся стенок привела к тому, что Гарри зарылся в нее, быстрее, быстрее, сильнее, яростнее. Он врезался в нее всем телом, покачивая и толкая к столу. Он выехал еще один из кульминационных моментов Кэт, прежде чем вырваться из нее. Молодой репортер чувствовал себя так, словно она пробежала марафон вместе с Гарри, и это было правдой. Гарри развернул ее к себе, расстегнул блузку и снял лифчик. Кэт потребовалась секунда, чтобы понять, что он вышел из нее, но это не имело значения. Быстрый рывок крепко посадил Кэт на колени Гарри, терся своим толстым инструментом о ее бедро и приносил волны удовольствия. Задорные сиськи Кэт сжались под ладонями Гарри. Каждое прикосновение приводило к тому, что возбужденная лисица терлась о него, честно пытаясь проникнуть своим инструментом внутрь ее тела. Кэт прикусила губу, сексуально прижимаясь к нему. Все ее тело устремилось к вершине, а Гарри схватил ее за грудь и отпустил. Кэт смотрела на него жадно и злобно, точно зная, чего хочет от Гарри. Гарри нажимал на все ее кнопки, что было более чем достаточно, чтобы заставить кошачьи соки течь по всему его телу. И вот теперь она снова опустилась на него, их чресла встретились в самом древнем выражении удовольствия. Гарри положил свою руку на бедро Кэт и потер его, посылая ей приступы похоти. Она осела и опустилась на него, Кэт прижималась к нему с каждым толчком насоса. «Останься со мной», — сказал ей Гарри. Пока он мял ее зад, Кэт знала, что именно это она и сделает. Эта теснота делала ее тем, чем Гарри будет наслаждаться весь день. Он поцеловал Кэт в шею, а затем двинулся вниз. Ее соски стояли в полной эрекции. Гарри взял в рот правый сосок и убрал одну руку с ее попки. «Как тогда, когда ты играешь с моими сиськами, детка?» — выдохнула Кэт. Гарри прекрасно знал, как сильно она наслаждалась этим, и он хотел ублажить горячую блондинку так, как только мог. Его большие яйца с силой ударились о ее влажное лоно. Кэт прижалась к нему, явно испытывая удовольствие от своего оргазма. Этот был более интенсивным, чем все остальные, сложенные вместе. Гарри еще быстрее зарылся в Кэт, заставляя ее летать в приступах похоти. Ее тело было разбросано по всему спектру. Гарри оторвал взгляд от груди, которую сосал, чтобы насладиться взглядом похоти, горящей в глазах Кэт. Он точно знал, как заставить их плавать с такой страстью. «Ты просто подарок», — выдохнула Кэт. «А-а-а, ты подарок для всех женщин». Никто не заставлял ее чувствовать себя так хорошо. Гарри был единственным, кто заставлял ее продолжать возвращаться от большего. Ее тело горело ярким пламенем, с интенсивным, энергичным удовольствием. Гарри продолжал подниматься взад и вперед, врезавшись в ее тело. Его тяжелые яички треснули об нее. «Давай, Кэт, кончай для меня снова», — сказал ей Гарри. Она не могла сделать ничего, кроме как подчиниться его прихоти. Ее стены уперлись в него, крепко сжимая его мужское достоинство и отпуская его. Кэт уселась на него сверху, оседлав всю дорогу. Он вознаградил ее новыми прикосновениями, заставив ее тело кричать от похоти. «Кончай за меня», — снова приказал ей Гарри. Второй оргазм на вершине первого был более интенсивным. Гарри толкался в нее, толкаясь вверх и вниз, пока Кэт не подумала, что вот-вот сломается. Она впилась ногтями в его плечо и задышала ему в ухо. Очень теплая интенсивность взорвалась через тело Кэт. Все тело Кэт направляло удовольствие, которое дарил ей Гарри. Он мог дотронуться до нее где угодно, даже в самых невинных местах, и это бы ее спасло. Но только Гарри мог это сделать. Она не знала точно, как именно, но Кэт знала, глубоко внутри ее затуманенного похотью ума, что там был мастер за работой. Тепло его возлюбленной давило на него сверху вниз. Гарри не знал, сколько еще времени он хотел бы провести, похороненный глубоко внутри Кэт. Он хотел наслаждаться каждой ее последней минутой. Ее влажные мышцы смыкались и отпускали его. «Ты уже близко, детка», — промурлыкала кошка ему в ухо. Она попыталась перевернуть все с ног на голову, настроив его на нужный лад. Гарри крепко надавил на ее задницу и шлепнул по ней, чтобы вернуть Кэт обратно. «В свое время», — сказал Гарри. «У меня не так уж много времени», — предупредила его Кэт. «У тебя их как раз достаточно, поверь мне», — сказал Гарри. Кэт крепче обхватила его ногами, и Гарри заиграл с ними, отчего она чуть не закричала. Гарри просто обожал, как сексуально могут вести себя его девушки, когда он доставляет им удовольствие. Он почувствовал удовлетворение от того, что смог заставить их чувствовать себя так хорошо. Он обхватил ладонью задницу Кэт, опуская ее вниз. Она заставляла его чувствовать себя чертовски хорошо, эти напряженные мышцы, крепко сжимающие его. Гарри застонал, прилив его чресел угрожал покрыть внутренности Кэт таким количеством его семени. Гарри сжал ее, заставляя ее глаза переместиться на затылок. Кэт прикусила шею Гарри, еще более горячую, чем прежде. Кэт прижималась к нему, дыша, постановая, ерзая, все 9 ярдов. «Ну да!» — крикнула ему в ухо кошка. «Дай мне еще! Дай мне этот большой пульсирующий член! Я не могу насытиться! Мне этого будет мало!» Кэт обрушила на него всю силу своих теплых бедер, одновременно крутясь вокруг Гарри. Она знала, что они оба были очень близки. Гарри знал, что конец будет здесь скорее раньше, чем позже. Кэт прижалась к нему, крепче обхватив ногами. «Теперь моя очередь», — сказал Гарри, нежно укусив ее за шею. Кэт закрыла глаза и опустила на него ноги. Все побледнело в сравнении с той кульминацией, которую кот достиг в этот момент времени. В основном потому, что она знала, что у Гарри это сработает прямо рядом с ней. Он схватил Кэт за задницу и толкнул ее на себя. Когда она напряглась, ее внутренности навалились на него. Громкий шлепок плоти последовал за этим, и Кэт поднялась и упала на Гарри. Ее чресла интенсивно сочились, брызгая теплыми соками вниз на окоченевшее мужское достоинство ее любовника. Гарри прижался к ней, зарывшись глубоко в тело Кэт. Затем последовало его семя. Оргазм был очень интенсивным. Гарри уткнулся лицом в грудь Кэт и сосал ее сиськи, видя, что она вся побелела. Кэт крепко ухватилась за ее затылок и застонала, когда Гарри потерял свой груз внутри нее. Влажность ее тела, тугость ее киски качали Гарри и запускали взрыв за взрывом теплое семя внутри нее. Два молодых любовника закончили вместе, и не на секунду раньше. «Скоро увидимся», — промурлыкала Кэт ему на ухо. «Да, конечно», — согласился с ней Гарри. Гарри вернулся в пентхаус, чтобы быстро принять душ, прежде чем отправиться на ферму Кента. В ту же секунду, как он обернулся, он увидел, что Карин возвращается в своем полном девичьем костюме. У него еще не было возможности переодеться, и это было хорошо, потому что, судя по выражению лица Карин, она была готова сорвать с себя одежду. «Брифинг лиги прошел нормально?» – спросил Гарри. «МММ», – сказала Карин, пересекая коридор и обнимая его за плечи. «Но у нас есть еще немного времени, чтобы убить его, и после сегодняшнего дня, я думаю, что нам нужно наслаждаться временем, которое мы проводим вместе». Карин игриво сжала задницу Гарри, когда он придвинулся ближе к ней. Горячая лисица потерлась своим телом о Гарри, чтобы заставить его оценить, насколько привлекательной она была в этом облегающем костюме. Гарри обхватил рукой ее задницу, прижимаясь к ней и заставляя Карин просто ворковать вслух от восторга. «Ты действительно меня заводишь», — сказала Карин. «Но это полотенце должно уйти». Карин отшвырнула его, чтобы обнажить промежность Гарри вместе с его растущей эрекцией. Могучий криптонец схватил его и погладил, одновременно целуя тело Гарри. Он только что вышел из душа и ждал, когда ее запах распространится по всему телу. Карин погладила его и зашла сзади. «Я живу мечтой каждого мужчины трахать тебя прямо сейчас», — сказал Гарри. «МММ, и многие женщины тоже», — сказала Карин. «Но дело не в этом, сейчас у тебя есть я, и я тебя не отпущу». Карин прижала пальцы к промежности Гарри, крепко сжимая ее и одновременно потирая грудь о его спину. Они выскользнули из ее одежды. Гарри попытался развернуться, чтобы схватить их. Карин не дала ей схватиться за свои огромные кувшины. Вместо этого она скользнула рукой вниз и крепко сжала его, прежде чем отпустить. «Мы повеселимся в свое время». Карин сдвинула промежность своих трусиков в сторону, чтобы избежать ее киску, которая становилась влажной. Она погладила Гарри одной рукой, а другой ощупывала себя. В тот момент, когда она собрала достаточное количество соков на пальцах, она потерла ими все яйца Гарри, а затем кончик его члена. «Это так приятно, малыш», – прошептала Карин ему на ухо. «Очень хорошо», – простонал Гарри. «Хорошо, я рада, что ты счастлива», – сказала Карин. «Мне бы очень не хотелось видеть тебя несчастной и не в хорошем смысле этого слова, Маатит, было бы отстойно, если бы ты был в плохом настроении. Я никогда не могу быть несчастна с тобой». Карин только улыбнулась, и Гарри обернулся. Его чресла были воспалены, и когда киска Карин позвала его, он прижал ее к стене. Гарри грубо поцеловал Карин, когда прижимал ее к стене, возбужденный и грудастый криптонец ответный огонь с ним. Он прижал свой инструмент к ее женственности, дразня ее так же, как Карин дразнила Гарри несколько минут назад. Два могущественных любовника бились друг о друга. Рот Гарри нашел ее сиськи и сильно пососал их. Карин вцепилась ему в затылок, уткнув Гарри в свое необъятное декольте. Ей нравилось, когда ей поклонялись, потому что, откровенно говоря, если вы это поняли, выставляете это на показ, по крайней мере, по мнению Карин. «Мне нужен большой член внутри моей мокрой киски», — сказала ему Карин. «Как ты думаешь, ты можешь мне помочь?» Гарри вполне мог бы помочь Карин. Ее ноги раздвинулись, прижимаясь к твердой заднице Гарри, когда он сделал это. Он встал на дыбы и полностью наполнил Карин своим инструментом. Эта женщина застонала, ее грудь ударила его по лицу, когда Гарри наклонился к ней. Он толкнул Карин внутрь и наружу, почти протащив ее сквозь стену. Он отстранился и сделал ей еще несколько нежных поглаживаний. «О стене не беспокойся, просто нахуй мои мозги». Ну, если это была леди хочет, то Гарри собирался дать ей это. И он дал это Карин, красиво, жестко и быстро, его раздутые яйца соединились против нее, тем быстрее он вошел в нее. Карин прижалась к нему и застонала прямо в ухо. Ее ногти впились в его плечо, сексуально дыша тем быстрее, чем быстрее Гарри врезался в нее. Его яйца треснули ее по бедрам. «Еще, ты ненасытна», — поддразнил ее Гарри. «О, как будто у тебя есть место для разговора», — сказала Карин. «До сих пор ты был по самые яйца в четырех членах лиги. Только не говори, что они этого не хотели», — сказал Гарри. «Конечно, так оно и было». Но Карин не могла удержаться, чтобы не взбеситься. А потом его руки стали доить ее кувшины. Карин закрыла глаза, чтобы еще больше прочувствовать эти ощущения. К сожалению, Гарри остановился слишком рано. Гарри сделал паузу, чтобы убедиться, что Карин встретилась с ним взглядом. Затем без всякой паузы он ударил Карин, входя в нее еще глубже, чем раньше. Он прижал ее к стене, а Карин прижалась к нему сзади. Ее мощные ноги крепко обхватили его. «Я могу заниматься этим весь день», — сказала Карин. «Я знаю», — сказал Гарри. «Но ты же сейчас кончишь для меня. Сперма на всем протяжении моего большого члена, власть девушка». «О, да», — она вскрикнула, похоть просто плыла по ее телу. Гарри ударил ее сильнее, гарантируя, что ее оргазм всегда будет удовлетворительным. Он погружался все глубже и глубже в нее, его яйца трескались об нее. Карин вцепилась в его толстый инструмент, крепко сжимая его. Она застонала от похоти, и чем быстрее Гарри пашет ее, тем больше она возбуждается. И чем лучше она себя чувствовала, тем сильнее его яйца ударяли по ней, словно драгоценный камень, лакомство, совершенная и полная мечта. «Гарри, я не хочу, чтобы ты останавливался», — крикнула ему Карин. «Пожалуйста, я не хочу, чтобы ты останавливалась ни сейчас, ни когда в жизни. Ну, пожалуйста». Гарри решил, что после того, как он снова заставит ее кончить, лучше всего будет сменить место встречи. Гарри собирался отвести ее в спальню, но тут другая рука схватила его за промежность, и она опустилась на землю рядом с ним. Глаза Лейс поднялись на него, когда она сделала ему очень чувственный минет. Гарри прижал руки к ее затылку, глубоко входя в нее. Лейс широко открыла рот и отпустила Гарри. Она с улыбкой отстранилась от Гарри и поднялась на ноги. «Ну, ты, должно быть, сильно устал», — сказала Лейс. «Привет, Карин». «Лейс», — сказала Карин. «Предположим, ты тоже хочешь выиграть немного времени для Гарри». «Ну да», — ответила Лейс. «Но я бы взял кусочек тебя в качестве компенсации». Две женщины обменялись жаркими, как ад, поцелуями друг с другом. Лейс, благослови ее Господь, пыталась доминировать над Карин. Она забыла, что Карин обычно была агрессором в таких ситуациях с другими женщинами. Карин впихнула Лейс в дверной проем, по пути стягивая с нее одежду, оставив Лейс только в нижнем белье. Черные, кружевные, прозрачные, которые действительно демонстрировали горячее тело репортера. Гарри последовал за ними обоими в комнату. Их сочные, удивительные тела просто звали член, его член, по сути дела. Гарри дернулся, когда подошел к ним на кровати. «Может быть, нам не стоит драться», — сказала Лейс. «Может быть, мы сможем работать вместе». «Право». Лейс и Карин схватили Гарри и потянули его на кровать. Они по очереди целовали и гладили тело Гарри. Гарри также обхватил руками тела этих прекрасных женщин, призывая их спуститься еще ниже. Он почувствовал, как кровь закипает и приливает к его чреслам энергия. Лейс коротко поддразнила его кончиком языка. Это заставило Гарри вскочить по стойке смирно. Карин присоединилась к веселью, и они оба лизали Гарри, как будто он был конусом мороженого, которое они хотели смаковать вместе. Облизывание началось медленно, и напряжение в теле Гарри усилилось. Затем облизывание стало более интенсивным, и их языки двинулись вверх по железному твердому шесту Гарри. Лейс и Карин встретились с чрезвычайно горячим поцелуем, от которого у Гарри загорелись чресла. Они целовались на кончике его члена и по очереди коротко посасывали его, прежде чем вернуться к поцелую. Карин расстегнула лифчик Лейс, обнажив ее пышную грудь. Они были довольно приличного размера, особенно для человеческой женщины. Она целовалась с Лейс, их груди терлись друг о друга, они целовались и обменивались с Альвией. Все это время рука Карин двигалась вверх и вниз по шесту Гарри, делая его приятным и жестким. «У тебя была своя очередь, мне надо было ехать», — тяжело вздохнула Лейс. «Ну, я думаю, что это только справедливо», — сказала Карин. «А ты что скажешь, Гарри?» Гарри только улыбнулся и наклонился, чтобы снять с Лейс трусики. Он наставил чулки и пояс с подвязками на ней, что сделало ее еще более ебабильной, чем обычно, и она была чертовски ебабильной, чтобы быть с самого начала. Он медленно опустил Лейс на кровать. Лейс закрыла глаза и почувствовала, как губы и губы ее мужчины ласкают ее. «Это нечестно, как сильно ты дразнишь меня», — почти проскулила Лейс. «Я научила его некоторым плохим привычкам», — сказала Карин. Она дразнила сексуальное тело Гарри несколькими поглаживаниями, когда он придвинулся ближе к мокрой киске Лейс. Она будет выходить на него, поедая Лейс, убедившись, что член Гарри остается хорошим и твердым. Не то чтобы это было опасно, но все же Карин хотела убедиться. Кроме того, это давало ей повод подрочить Гарри, всегда весело провести время. Звук шагов Карин, которая собиралась поработать над ним, заставил всю кровь хлынуть из головы Гарри в его чресло. Она лизнула его задницу, что заставило мальчика Гарри слегка вздрогнуть. Он прижался лицом к ногам Лейс и вдохнул сладкий аромат, исходящий от ее тела. Возбужденная репортерша положила руки на затылок Гарри и застонала, поднимаясь и опускаясь. «Ну да», Лейс застонала от безумной похоти. «Ну да», Гарри повернул свой язык глубоко внутри нее, поражая все точки. Он почувствовал, как Лейс протянула руку, чтобы глубже засунуть его затылок себе между ног. Гарри жевал Лейс киску, посылая ее через край с дальнейшими джолами удовольствия. Сколько бы раз Гарри не съедал ее, Лейс всегда приходила за добавкой. В каком-то смысле она была ненасытна, как Гарри и Карин. Она могла слышать, как Карин прихлебывает яйца Гарри, давая ему медленную дрочку. Это сильно встряхнуло тело Лейс, заставив ее кончить на все лицо Гарри. Никогда не теряя времени, несмотря на то, что Карин собиралась сделать для него, Гарри зарылся в мокрый холмик Лейс, высасывая из нее сок. Лейс закрыла глаза, вцепившись руками ему в затылок. Она застонала еще несколько раз, а Гарри вонзил в нее свой язык. Он продолжал лакать соки ее киски по крайней мере до того момента, когда Лейс кончила еще раз. Гарри встал, оставив раскрасневшуюся и ублаженную Лейс стонать по всей кровати. Карин отпустила его члены и яйца, и Гарри забрался на Лейс сверху. Он устроил свое лицо между грудями Лейс и заставил ее закрыть глаза крепко и глубоко. Гарри прижал пальцы к тыльной стороне ее правой ноги в ту же секунду, как она приподнялась. Стимуляция, никогда не было ничего лучше, чем быть стимулированным таким талантливым любовником. У Лейс было так много мыслей, проходящих через ее тело. Она знала, что теперь ей нужен Гарри. «А как насчет той поездки?» — спросил Гарри у Лейс. Лейс одарила его обольстительным взглядом, как бы говоря, чтобы он шел прямо сейчас. Он забрался между ее ног, широко раздвигая их и втискиваясь в ее очень влажную киску. Она прижалась к нему, и энергия в теле Гарри хлынула через него каскадом. Гарри глубоко вошел в нее, прижимая Лейс к кровати. «Давай, трахни мамину киску», — выдохнула Лейс. «О, мне нужен такой большой член там после сегодняшнего дня». Она закрыла глаза и обхватила Гарри ногами. Сегодня Лейс задавалась вопросом, сможет ли она вовлечь в это Клэр. Они могли бы быть одной большой счастливой семьей, проводящей много времени вместе, объединяясь. Проблема заключалась в том, чтобы привлечь к этому Клэр и ее тонкие чувства. Лейс подумала о красном криптоне, но это показалось ей обманом. Это будет медленная и долгая игра, но Лейс надеялась, что рано или поздно Гарри возьмет свою мать в руки. Хотя, зная Клэр, и как много танго потребовалось им, чтобы войти в отношения, не говоря уже о каком-то интимном, это будет позже. И все же у Лейс было терпение, хотя и не сейчас. Она хотела, чтобы Гарри глубоко вошел в нее, трахая ее очень сильно. Гарри позволил Лейс перекатить его на кровать, так что теперь она могла оседлать его. Конечно, все, что делал Гарри, это подсознательно контролировал тело Лейс, позволяя ей подняться и опуститься на него. Звуки тугой плоти обрушились на него сверху. «Я так хочу тебя, что ты заставишь меня кончить», — воскликнула Лейс. «Очень на это надеюсь», — простонал Гарри. «Давай, кончай для меня, кончить для меня тяжело». Так и сделала Лейс, кончая сильнее, чем Гарри мог себе представить. Гарри толкнул ее вниз на свой инструмент, растягивая ее теплую киску против его толкающего стержня. Она прижалась к нему, закусив губу и тяжело застонав. «Ну да», — закричала Лейс. «А-а-а, блядь, бля, да». Лейс рухнула на Гарри, поднимаясь и падая с огромной силой. Она не могла насытиться Гарри внутри себя. Он растянул ее самым лучшим образом. Никогда не забываемая, Карин склонилась прямо над лицом Гарри. Она получила небольшой образец его внутри себя, но это только подлило масла в огонь. Супербыстрые пальцы Карин работали ее киску. Гарри перевел взгляд с нее на подпрыгивающую Лейс Лейн. Очевидно, конфликт, на который одной из красавиц он должен был уделить больше внимания, бушевал в его руке, так же сильно, как его жесткий стержень ярости Динсайт Лейс. «Намажь мою киску кремом», — простонала Лейс, наклоняясь к нему. «Я хочу, Йоусо, плохо окончание в мою киску, эти шары очень большие, освободите их для своей мачехи». Словно какой-то распутный ангел или, может быть, дьявол на его плече, Лейс прижалась к Гарри, честно пытаясь убедить его потерять все. Гарри закрыл глаза и обхватил ладонями зад Лейс, прижимая его к кровати. Она разразилась громким криком страсти, чем глубже Гарри погружался в нее. Звуки плоти отдавались эхом тем быстрее, чем быстрее Гарри погружался в нее. «Ну да», — Лейс застонала, и огонь вспыхнул в ее глазах. «О, да, еще сильнее». Гарри прижался к ее телу, его яйца с треском врезались в Лейс. Чем быстрее он вводил свой стержень внутрь нее, тем больше он подпитывал ее оргазм и свой. Он глубоко погрузился в Лейс, наконец-то дав волю своему оргазму. Он выстрелил с большой скоростью, чтобы покрыть изнутри стены Лейс, которые сжались и схватили его. Каждый раз, когда он погружал свое семя в нее, Гарри наслаждался ощущением сладкого освобождения. Лейс откинула голову назад и прикусила губу. Она демонстрировала ему свое удовольствие, крутя его инструмент между ног. Она схватила и отпустила Гарри, пока его сперма просто не выплеснулась из нее. Лейс держалась изо всех сил, желая монополизировать все семя Гарри внутри своего тела. Откинувшись назад, Лейс раздвинула ноги, и Карин нырнула вниз, чтобы слизнуть капельку с бедер Лейс. Это была пустая трата времени не взять это семя в рот и не всосать его в свое горло. Лейс наслаждалась ощущением губ Карин на своем теле. Эта картинка, когда Карин раздвинула для него бедра, заставила Гарри подняться еще выше. Его мужское достоинство пульсировало, и было только одно место, где оно должно было быть, глубоко внутри Карин. Гарри погладил ее сочное тело, она все еще была одета в свою силовую девичью униформу, хотя ее груди свисали наружу, ну больше, чем обычно, и ее киска была обнажена. Гарри это нравилось. «Ну что ж, властная девочка, пришло время получить твою награду за то, что помогла мне спасти положение. Да, Супермен, трахни меня крепко», — воскликнула Карин, вернувшись из Лейсовой киски. Гарри глубоко вошел в ее киску, которая поглотила его в ту же секунду, как он вошел в нее. О, он не мог придумать ничего лучше, чем трахать эту милую, тугую киску. Он двигался по ее телу, прикасаясь к ней и заставляя Карин просто потерять все это на нем. Звуки, которые она издавала, были очень горячими. Гарри прижался к ней, обхватив ладонью ее сиськи и отпустив их. Он продолжал работать с ними, дая их. У них было бы хорошее молоко, если бы они были наполнены и, возможно, когда-нибудь, хотя очевидно, что не сейчас. Но сейчас было не время. Лейс чуть не потеряла самообладание. Карин напомнила ей об удовольствии, которое она испытывала, когда в ней был развязан криптонский язык. Великая милость, это действительно сводила ее с ума. «Продолжай трахать ее», — воскликнула Лейс, прежде чем провалиться в забытье. Гарри оттолкнул Карин. Его яйца шлепнулись на ее мокрую киску. Он не мог насытиться ее сексом, погружаясь в ее плотное тело с наслаждением, проходящим через нее. «И посмотри на себя, ты уже брызгаешься», — сказал Гарри. «Похоже, мне придется взбеситься». «Разве не так?» — Карин ответила, напрягая свои внутренние мышцы вниз на его жесткий член. Чем быстрее он проникал в нее, тем лучше это было. Он никак не мог насытиться ею. Как многие могли сопротивляться Карин, когда она была так возбуждена? Это было невозможно, по крайней мере для Гарри. Он сильно шлепнул ее по заднице, оставив на ней красную отметину. «Ну да», — Карин застонала, прежде чем снова войти в Лейс. «Тебе нравится мой большой член внутри тебя, трахающий твою тугую киску?» — спросил Гарри. «Держу пари, когда ты одна, когда ты наслаждаешься собой, ты думаешь об этом внутри меня, доминируя над своей распутной криптонской киской». «О, да», — простонала Карин. «Честно говоря, она в хорошей компании». Это была бы последняя реплика Лейс перед тем, как Карин глубоко засунула свой язык в ее киску и заставила ее потерять всякое чувство единства. Чем быстрее Гарри входил в нее, тем быстрее Карин работала языком, получая все больше комбинированного крема из Лейс. Гарри держался за нее, чувствуя, как хорошо сжимается ее киска. Сила желтого солнца делала криптонских женщин крепкими и подтянутыми навсегда, независимо от того, сколько раз Гарри протаранил свой толстый член внутри ее тела. Гарри прижал свои руки к ее заднице, крепко сжимая ее и отпуская. Удовольствие просто танцевало по всему ее телу. Возможно, Карин была единственным чувством Гарри, но он собирался исправить то, что рано или поздно у него возникло такое чувство. Но это должно было произойти прямо сейчас. Гарри сосредоточился на том, чтобы заставить Карин достичь своего пика, а затем отправить ее рухнуть на землю. Пара отрицаний вперемешку с оргазмами, которые Гарри позволил грудастой блондинистой героине оставить Карин на ногах. Их тройка достигла пика, и Гарри посмотрел, чтобы тоже дотянуться до него. Его толстые, раздутые яйца треснули по ее мокрым бедрам. Гарри нырнул быстрее, сильнее и глубже внутрь Карин, позволяя ее уютным стенам творить свою магию вокруг его железного твердого шеста. «Так близко», — сказал Гарри. Карин доила входящие толчки Гарри, не будучи в состоянии сказать ему, что она хотела, чтобы он кончил из-за того, что был слишком занят в киске Лейс, чтобы что-то сказать. Состояние ее тела было вполне достаточным, чтобы успокоить Гарри. Она пульсировала тем сильнее, чем сильнее он толкался в нее. Гарри закрыл глаза, наслаждаясь тем, как шелковистые стены Карин сжимают его со всей силой тисков. Он мог бы быть внутри нее в течение нескольких дней, толкая ее к краю. Его яйца увеличились в размерах, и наконец, Гарри потерял еще один груз внутри тела Карин. Веревки густой спермы устремились в ее внутренности, с теплом трех любовников, которые накапливались, когда они все кончили в одно и то же время. Лейс от языка Карин, Карин от толчков Гарри и Карин от работы над инструментом Гарри. Они все видели звезды второй, разделяя этот момент. После событий нападения Брайниац они разделили новый взгляд на жизнь и то, как достичь великих вещей. Гарри еще несколько раз погрузился в Карин, опустошая ее изнутри. Гарри поднялся с кровати, намереваясь полностью привести себя в порядок и переодеться. Несмотря на то, что до ужина оставалось еще несколько часов, он хотел попасть туда пораньше. Карин и Лейс не могли достаточно быстро оторваться от Гарри. «Мы опаздываем», — предупредил их Гарри. «Нет, у нас есть время, чтобы ты еще раз потряс наши миры», — сказала Карин. «Если только ты сам этого не хочешь». Гарри принял вызов и заставил Карин заплатить за ее браваду, проведя следующий час, утомляя обеих женщин, прежде чем им действительно нужно было идти. Глава 28. Кара закончила кое-какие дела за пределами сарая. И не потому, что ее попросили это сделать, а потому, что у нее было время подумать. Сегодня Кара впервые рискнула выйти на улицу и действительно что-то сделала, и прилив адреналина заставил ее почувствовать себя очень хорошо. Но, в то же время, Клэр сделала это так легко. Она много раз боялась того, что может случиться, если она все испортит. Вся судьба мира частично лежала на ее плечах, и теперь Кара лучше, чем когда-либо, знала, какое бремя лежит на плечах Клэр. Кара не совсем простила Клэр за то, что та вела себя так холодно, но у нее было лучшее понимание. «И я надеюсь, что когда-нибудь в скором времени у них будет довольно хороший разговор, где они смогут лучше понять друг друга». Древесина, которую Кара планировала сложить, левитировала сама по себе и аккуратно укладывалась. Появился Гарри, и Кара поняла, что ей лучше поговорить с ним. «Я не могу сказать этого достаточно», — сказала Кара. «Но я действительно сожалею о своем поведении. Если бы я был немного хорошо, ты же знаешь, что холодно». Гарри положил руку на плечо Кары, чтобы успокоить ее нервы. «Ты через многое прошла», — сказал ей Гарри. «Да, но тебе пришлось пережить еще кое-что то, что я узнала», — сказала Кара. «И ты не ведешь себя так, как я вел себя с другими людьми». «Я стараюсь этого не делать», — сказал Гарри. Они вдвоем вышли из сарая и пошли дальше по ферме Кента. После того, как он, Карин и Лейс закончит в пентхаусе, Гарри надеялся получить шанс поговорить с Карой. Она казалась немного более расслабленной и гораздо менее расстроенной, по крайней мере с точки зрения Гарри. Были некоторые демоны, с которыми она должна была бороться, учитывая тот факт, что ее родная планета была разрушена, и она провела 20 лет в стазисе. Несмотря на это, Клара действительно не имела права поступать так, как поступила с тобой и с нами обоими, сказала Кара. Я знаю ее, она прошла через многое, но она не должна была просто отправить меня на ферму и почти забыть обо мне. Вы с ней в чем-то похожи, сказал Гарри. Кара съежилась при этом напоминании, что она вела себя почти так же. От этого лучше не становится. Кара расслабилась, когда Гарри сжал ее плечо. Его прикосновение казалось таким теплым, таким нежным, но в то же время очень твердым. Кара наклонилась к нему и закрыла глаза в глубоком воспоминании. Интересно, как бы все сложилось, если бы я с самого начала наблюдала за Кларой. Меня отослали, чтобы я присматривал за ней. Только но ничего не вышло. Кара остановилась на краю забора, ведущего к ферме Кентов. Она подняла одну из освободившихся цыплят и снова подошла к ней. Гарри последовал за ней, и они вдвоем проверили, не предпринимают ли другие цыплята отчаянных попыток вырваться на свободу. Но ее нашли Кенты, и хотя я никогда не встречалась с Джонатаном, Марта хороший человек, очень хороший человек, и я не мог придумать никого лучше, чтобы взять ее к себе. Гарри улыбнулся, он тоже так думал. Меган внутри, продолжила Кара. Она задавала мне миллион вопросов о жизни на ферме, Ярлиерит не так уж и интересно, когда к этому привыкаешь. Кара только улыбнулась, она была примерно такой же, как и Меган, прежде чем поселиться на ферме, до того, как новизна полностью изжила себя. Гарри и Кара еще немного погуляли вокруг сарая, просто чтобы поговорить. Они присоединятся к остальным за ужином примерно через 20 минут. Появилась Клэр, прошмыгнув мимо Ребекки, когда та входила в дом. «Ты в порядке?» – спросила ее Ребекка. «Лучше, чем я была в последнее время», – сказала Клэр. «Итак, Лейс, она сидит за столом», – сказала Ребекка. «Удача!» Ребекка ободряюще похлопала ее по плечу. Но Клэр ничего не могла поделать и чувствовала себя крайне неловко. Она избегала Лейс, и те несколько раз, когда они были в одной комнате, Лейс делала ей выговор. Никогда не было никого, кто не сдерживал бы ее чувства, Лейс могла бы винить Клэр, как никто другой. «Лейс», — сказала Клэр. «Смолвиль», — сказала Лейс.